Глава 25. После переезда в Москву Артём оставил свою квартиру Жене, сообщив, что лучше там будет жить его собственный брат, чем левые квартиранты. Ковалевский-младший устроился на работу к отцу, исполнив семейную мечту, и постепенно обживался в квартире старшего брата на правах хозяина. Женя всерьез задумывался, не предложить ли Рите переехать к нему. Но хоть мысль эта так и не была озвучена, все произошло как-то само собой. Проведя с парнем все вечера, на ночь глядя, Рита уже не хотела уходить. А когда оставалась у Жени, ей было неудобно перед родителями. И Рыжова сама не заметила, как ее одежда и личные вещи постепенно перекочевали из родительского дома в квартиру Ковалевского. Впервые осознание, что она уже фактически живет у своего парня, пришло к Рите только перед Новым годом. Они раскопали среди вещей, оставленных Артёмом в кладовой, маленькую искусственную ель, гирлянду и даже упаковку шариков. Но все же докупили свои игрушки и другие украшения для дома. Рите хотелось встретить Новый год как-то по-особенному, ведь он и обещал таким быть. На лето запланировали тестовое открытие той самой спортивной студии, о которой мечтала Рыжова и которая в итоге превратилась в региональный грантовый проект. Последнюю субботу уходящего года ребята нарядили елку и украсили комнату, после чего Женя спешно собрался и убежал куда-то, успев чмокнуть Риту в щеку. Девушка, не желая тратить время зря, затеяла уборку и, натирая до блеска зеркало в ванной, решила позвонить лучшей подруге. В это время Катя как раз страдала от одиночества в ожидании возвращения Артёма из командировки. «Привет, Катюш. Ну ты как?» «Привет. Да все очень просто. Душой я в Питере с Тёмой, а попой дома на диване. А ты как?» «Я сейчас поняла, что 2 недели дома не была и понятия не имею, где сейчас вообще мой дом». «Не волнуйся, я знаю ответ на этот вопрос. Как там мой родственничек поживает? Вы не прибили друг друга еще?» «У нас все довольно мирно, насколько это вообще возможно. А сейчас Женя ушел куда-то. Надо ему, видите ли. Я без понятия, что у него за дела». А вот Катя была несколько больше осведомлена, чем занимался Женя в то утро. Но рассказать подруге пока не могла. «Вы приедете с Тёмой домой на Новый год?» «Нет, он только 30-го вернется. Но 2-го числа мы уже точно едем к вам». «И Артём выселит Женю на время?» «Не думаю. Скорее, он побудет у своих родителей, а я у своих». «Ой, вы правда сможете оторваться друг от друга?» В этот момент входная дверь открылась, и до Риты донеслись какие-то странные звуки. «Кать! Там Коваль вернулся и чудит. Я пойду разбираться. Ну давай». Рита вышла из ванной в прихожую, где Женя прямо в куртке присел на корточке. А рядом с ним бегало какое-то забавное, смешное, рыжее создание. Это был маленький щенок Корги, обладатель коротких лапок и невероятно милой мордашки с большими ушами. «Жень, это как вообще?» Рита уселась на ковер рядом с щенком. Маленький колобок сначала с опаской смотрел на Риту, а потом принюхался и, судя по всему, убедился, что к ней можно подходить. «Я подумывал забрать к нам Чарли», — ответил Женя. «Но мы с папой поговорили и поняли, что Чар уже старичок и не потянет переезд. Да папа и не хочет его отдавать». «А ты ведь Корги хотела?» «Теперь у тебя есть свой. Наш, точнее». Собака продолжала бегать между ними, а Женя и Рита смотрели друг на друга. Они думали об одном и том же, не говоря ни слова. Вспоминали сентябрьский вечер, тот самый, 7 лет назад, когда они впервые поняли, как хорошо могут общаться, когда посмотрели друг на друга по-новому. В тот раз они обсуждали, какая порода собак лучше, и Рита сказала про Корги. Могла ли она подумать, что однажды Они вместе заведут свою собаку. Как настоящая семья. Почти. Или... Рита не поняла, как это произошло, но щенок сейчас спокойно развалился у ее ног, а рядом с ним оказалась маленькая коробочка. Не красная, как чаще всего бывает, и даже не синяя. Желтая. Ведь Рита — солнышко. Его рыжик. Этот момент был долгожданным и вместе с тем неожиданным. Они прошли долгий, невероятно долгий путь для того, чтобы уже окончательно понять, друг без друга они не могут. Нет в мире ничего другого, что делало бы их счастливыми. Только их любовь. Рита потянулась за коробочкой, открыла и увидела красивое классическое помолвочное кольцо, золотое, с небольшим бриллиантом. «Не удивилась бы, если ты запихнул бы сюда игрушку из киндера», сказала Рита, улыбаясь. А была такая мысль. Женя смотрел на нее, радуясь, что видит Риту счастливой. «Но тебя таким не удивишь, да?» «Я слишком давно знаю тебя, Ковалевский, и не такое пережила». «Ты согласна переживать все остальное вместе со мной?» «Но не оставлю же я тебя одного с собакой». «То есть все только ради щенка?» Женя свел брови и с укором посмотрел на Риту. «Я хочу назвать его Ричардом». «А я хочу назвать тебя женой». Это прозвучало так, что Рита была готова зареветь от счастья. Но она только набросилась на Женю с распростертыми объятиями. А Ричард, почувствовавший радость новых хозяев, устроил на этой сцене звуковое сопровождение своим голосом. Жене казалось, что его окружили со всех сторон, но он был абсолютно счастлив. Его семья и должна быть такой – веселой, шумной, эмоциональной. Ничего другого не нужно. Только пусть это не заканчивается никогда.